Глава 13. Без туники и без сандалий. Пафос, Кипр, 14 июня. Ларнака, Кипр, 14 июня. Прошло всего несколько дней, а сам суд уже вполне освоилась в Пафосе. Вчера утром, наскоро перекусив в открытом ресторанчике гостиницы, она отправилась в Лару, местечко чуть севернее города, где она облюбовала небольшой ласковый пляж. Днем возвратилась в город, отобедала в одном из многочисленных кафе, взяв по совету таксиста действительно очень сытную и недорогую мусаку. Затем настал черед виллы Тезея, и здесь ей неожиданно повезло. Она явилась туда в тот самый момент, когда мозаики принялись поливать водой, вследствие чего изображенные на них древние герои буквально оживали. Самсуд заняла удобное место в самом углу помоста, установленного по периметру здания, и замерла в ожидании чуда. И чудо действительно случилось. Руки Тезея постепенно наливались силой. От Минотавра, казалось, шел пар, и у Самсуд буквально перехватило дыхание от красоты и правдоподобия этих древних изображений. Рядом прекрасная нимфа купала Ахиллеса, держа его за пятку. Словом, совсем неудивительно, что Самсуд, уходя с виллы, в какой-то момент ощутила, что ее мозг переполнен видениями обнаженных прекрасных тел. В воздухе начинала разливаться какая-то манящая загадочность, все женщины казались красивыми, мужчины пылкими, и она до звезд бродила по набережной Посейдона, мечтая бог знает о чем. И только вернувшись в гостиницу, Самсуд с запоздалым раскаянием осознала, что за целый день ни разу не вспомнила ни о Ване, ни о матери, ни о Карине. Ее словно охватил какой-то дурман. К тому же на протяжении всего дня мужчины столь часто заглядывались на невысокую женщину с королевской осанкой, гулявшую в непонятном одиночестве, что в какой-то момент она, в общем, Самсуд пыталась корить себя, но это выходило плохо. Да и почему, собственно, она не имеет права хоть раз в жизни насладиться, ни на что не оглядываясь и не упрекая себя за каждую ерунду? Даже в самое лучшее до сих пор время ее жизни, когда был в разгаре роман с отцом Вана, она не чувствовала себя такой счастливой. И, честно говоря, если бы не возникавшие порой в памяти карие глаза петрофоновского льва, она бы даже и решилась познакомиться с кем-нибудь на набережной. Но в конце концов загадала так: если он все-таки появится, значит, ее пребывание здесь связано с анонимным письмом, и он и есть тот самый Хоровац. Если же нет, значит, раз в жизни ей просто повезло. Неважно, каким образом, и не стоит пока думать об этом. Во время последней за этот день одинокой вечерней прогулки под звездами ей вдруг стало до очевидности ясно та самая ее первая мимолетная мысль, что этой поездкой какие-то бандиты или банкиры просто-напросто хотят как бы откупиться от ее претензий на наследство. Вот погуляла, из тебя довольна. И словно поверив в эту нелепость, Самсуд загадала завтра же пойти и накупить подарков всей семье и Карине. Но этим утром у нее почему-то разболелась голова, и она решила не ездить в Лару, а попробовать провести время в гостиничном бассейне. Конечно, это не то, что море, но ведь потом она 100 раз пожалеет, что не попробовала и такого вида отдыха. Самсуд лениво плавала, удивляясь, как за несколько дней можно так отлично загореть, и, наконец, устроилась у водного бара на островке. Разноцветные бутылки переливались и манили так, что Самсуд неожиданно не устояла и решила что-нибудь выпить. Это ведь тоже часть развлечения. Она долго придумывала, чтобы заказать, и, наконец, вспомнив своего любимого Хемингуэя, попросила двойной замороженной дайкири без сахара. Бармен посмотрел на нее как на сумасшедшую, но заказ выполнил. Горло Самсуд обожгла крепкая, горькая жидкость, однако она мужественно выпила половину и откинулась в шезлонге, прикрыв глаза. Еще 3 дня, и ей предстоит отправиться обратно в свой серый холодный каменный мешок. Самсуд вдруг вспомнила какой-то прочитанный в ранней юности роман, где героиня, бедная немецкая девушка, волею обстоятельств на месяц попадает в роскошный альпийский пансион. Там ее одевают и балуют свалившиеся из Америки богатые родственники, и за этот месяц она так привыкает к совсем иной жизни, что возвращение в жалкую почтовую контору, затерявшуюся где-то на забытой богом станции, становится для нее немыслимым. Что было дальше, Самсуд уже не помнила, но сейчас ей показалось, что она тоже не перенесет теперь возвращение в обыкновенную жизнь. Но ведь не на станцию же, робко успокоила она себя. Однако мысли ее после дайкири приняли непривычно резкий негативный оттенок. Разумеется, не на станцию. Но немногим лучше. Неизбежное раннее утро в темноте, дорога в набитом хамами транспорте, орущие дети, входящие в самый отвратительный возраст ван, постоянно нудящая мать, редкие вылазки в театр на какой-нибудь дребедень, от которой потом еще год отплевываешься, и одиночество, одиночество, одиночество. Кому нужна простая, ничем не отличающаяся от сотен тысяч других, женщина за 30? Разве что теперь и отныне отцу. Что ж, само по себе это не так уж и мало. И вдруг, словно в подтверждении мрачной правоты ее слов, кто-то заслонил ей свет. Она открыла глаза и ахнула. Перед ней, ослепляя обнаженным торсом еще больше, чем смокингом, стоял сияющий белозубой улыбкой лев. «Вы?» «Собственной персоной. Судя по вашей реакции, вы уж думали, что я исчез навсегда, так?» «Да», — смутилась Самсуд. «Я же говорил, что мы солидная фирма. Но разве в ваши обязанности входит сопровождать каких-то случайных победителей?» «Победителей и случайных, конечно, нет. А вот не случайных победительниц...» «Так вы здесь сами по себе?» «Теперь вы угадали». «Это хорошо. Вдруг, скорее, сама себе сказала Самсуд. Наконец-то мы с вами сможем спокойно поговорить», — продолжила она, думая о своем. «Да хоть целый день», — обрадовался Лев. «И можно я буду называть вас Эллеон?» «Как вам заблагорассудится. Но вы-то, надеюсь, так и останетесь, Самсуд». Через полчаса машина уже мчалась в восточную часть Пафоса к знаменитым горам Троудос. Самсуд постаралась вообще перестать думать о чем-либо. Мимо мелькали ярко-белые деревушки на фоне сводящих с ума ярко-зеленых лесов, от которых в открытые окна машины ударял пряный запах мирта и сосен. У Самсуд даже закружилась голова, и она уже не могла понять, от чего это происходит. От коварного ли запаха, от близости Элеона или опасного влияния миртовых деревьев, о котором она недавно прочла в одном из здешних журналов, что в огромном количестве разложены во всяких холлах и офисах. Мирт — это дерево соблазна, колдовское дерево. Недаром Афродита именно посредством мирта одурманила кипрскую принцессу Мирру, и та сама легла на ложе своего отца. Самсуд покосилась на загорелую руку льва, лежавшую совсем близко от ее плеча. Господи, когда она так рядом сидела с мужчиной, и тело ее, вместо того, чтобы отодвинуться, качнулось еще ближе. Но лев, казалось, не замечал ни запаха, ни волнения спутницы, напряженно глядя куда-то вдаль. «Что вы там так внимательно высматриваете?» — поинтересовалась Самсуд. «Сейчас увидите». И действительно, скоро из-за поворота показалась старинная церквушка. Шофер притормозил, и они вышли. Представитель Петрофона, выторговленный настолько, чтобы специально ехать в какую-то кипрскую церковь? Самсуд не верила своим глазам. Но лев уверенным шагом вошел в храм, купил несколько толстых, как канат, свечей и принялся деловито расставлять их повсюду, а в основном перед иконой юного русоволосого мальчика. Самсуд, ничего не понимая, смотрела на льва, чьи действия мало напоминали молитву. Скорее, они походили на какую-то деловую акцию. Наконец он довольно потер руки, и они вышли на свет. И как это понимать, улыбнулась Самсуд, которой неожиданно понравилось простое убранство церквушки с каменными скамьями, изъеденными временем, и простыми, словно в деревенской избе, ситцевыми занавесочками. «Ты, кажется, святой Мамос!» — воскликнул лев. «Небесный покровитель злостных неплательщиков налогов! Я всегда, когда бываю на Кипре, заезжаю сюда, ну, не только сюда, по острову еще 13 таких церквей, и, как видите, живу неплохо. Бога Мамоса как огня боятся все налоговые чиновники». Самсуд расхохоталась, и они поехали дальше, оказавшись на заднем сиденье еще ближе. Она очень переживала, что совсем не умеет поддерживать необходимую в таких случаях светскую болтовню, но со львом это оказалось ей ненужным. Говорил в основном он, и речь его была построена так умело, что Самсуд и не надо было ничего отвечать, а оставалось только улыбаться, смеяться и чувствовать себя самой прекрасной и удивительной женщиной на свете. За день они объехали полострова, посмотрели Ларнаку, побывали в купальне Афродиты и даже слазали на старую крепость в Лимассоле, где справлял свою свадьбу знаменитый Ричард Львиное Сердце. Они стояли на высокой башне, откуда открывался вид на город, и Самсуд, глядя на чеканный профиль рядом с собою, вдруг поняла, что готова стоять вот так целые сутки, а может быть и всю свою жизнь. Такая жизнь и в самом деле стоила всего прочего. Ее ощущением вторили слова гида, звучавшие для нее сейчас как сказка. «Весь остров выглядит как гобелен чудный, ручной работы, как ящик Пандоры, полный тайн. История и культура Кипра чрезвычайно богаты. Полный очаровательных ландшафтов, остров Афродиты, остров любви дарит радость открытия всем, кто посетит его берега». Английский язык экскурсовода придавал этому и без того волшебному рассказу еще больше прелести. «Красиво, да?» — вздохнул вдруг Лев. «Но здесь еще есть неплохие местечки. Поехали». Машина снова побежала через леса пиний, и через полчаса они оказались в небольшом поселке, где прямо у синих дверей сидели одетые в черные старухи с быстро мелькающими спицами в руках. Спицы мелькали, как бабочки, крыльями, и от разноцветного вязания рябило в глазах. «Как в сказке!» — прошептала Самсуд. «Почему же в сказке?» — вдруг обиженно приподняла голову одна из старух. «В Левкаре. Мы тут кружева плетем со времен Гомера». «Выбирайте!» — щедро обвел улицу рукой Лев, но Самсуд решительно отказалась. «Глупости. Считайте это просто моей благодарностью за то, что с вами я как бы снова пережил красоту этого места. Ведь на самом деле весь этот остров мне до смерти надоел». Не веря своим ушам, Самсуд все-таки не смогла отказаться от маленького изящного воротничка, который так шел к ее любимому синему костюму, и они покатили дальше. Кипр открывал перед Самсуд все новые свои стороны, и рука льва все ближе передвигалась по спинке сиденья. Ближе к вечеру они просто сидели в ресторанчике на Пафосской набережной и тянули коктейли под непереносимо жгучую, веселую и трагическую одновременно музыку. Что-то в этой музыке задевало Самсуд, как будто она проникала в самую ее суть, напоминая о том, чего помнить это никогда не бывавшее не только на Кипре, но и вообще в Греции женщина не могла. Ритм почти мучил ее, так что она никак не могла сосредоточиться на разговоре и только, улыбаясь, смотрела в веселые глаза напротив. Наконец Самсуд не выдержала. «Что это за музыка, Элеон? Правда, она какая-то странная?» «В общем-то, да. Это же музыка преступников». «Преступников? Ну, изгнанников. Они здесь все помешаны на этой рембетике, которая, видите ли, напоминает им времена, когда турки оккупировали Грецию, уж не помню, в каком веке. Но она очень эротична, не правда ли?» «Да-да, почти механически», — согласилась Самсуд, снова прислушиваясь к себе, но в глубине своего существа она ощущала вовсе не жар крови, а какую-то непонятную тоску и почти страх. Это говорил в ней голос древнего народа, веками осужденного жить вдали от родины, веками заливаемого кровью лучших своих сынов. Неужели он не чувствует этого? Вертя в руках ледяной бокал, тревожно спрашивал себя Самсуд. Если он армянин хоть немного, он не может этого не чувствовать. Как ни странно, именно здесь, в совершенно чужом месте, она вдруг почувствовала себя армянкой в гораздо большей степени, чем дома. Или это только музыка? Музыка афинских гаваней, откуда уходили навсегда корабли с изгоями? «Извините», — вдруг вырвалось у нее, — «я что-то устала. Спасибо вам за такой удивительный день, но проводите меня в гостиницу». Карие глаза напротив понимающе пригасили свой блеск. «О, понимаю, понимаю. Однако в своем номере вы уже не раз были, еще успеете побывать. А сейчас, может быть, лучше посетить еще одно интересное местечко?» Загадочно улыбнулся Лев, а затем решительно закончил. «Я приглашаю вас на виллу». «На вашу виллу?» Онемела Самсуд, сразу забыв о рембетике. «Вот оно начинается. Но почему он до сих пор молчал?» Сердце ее отчаянно забилось, и она судорожно вздохнула, словно ей не хватало воздуха. «К сожалению, пока еще не мою, а компанию. Впрочем, там мы будем совершенно одни. То есть я имел в виду, что вам там будет удобно, отдельные апартаменты. И там вы, наконец, скажете мне...» Глаза льва на мгновение вспыхнули, как у хищного зверя. «Конечно, где же как не там?» И он, подхватив Самсуд под руку, быстро повел ее к машине. «Вот странная баба. Хороша, конечно, ничего не скажешь. Но чует мое сердце, зря ее Анвар сюда притащил. Что-то здесь не так». Именно от таких дурочек, нашпигованных литературной белибердой, только и жди подвоха. Впрочем, пока все идет отлично, но Левка не ударим в грязь лицом. И они нырнули в прохладное нутро машины. Вилла оказалась в нескольких минутах езды от Пафоса. Они вышли в начинавшийся вечер. «Еще минут пять прелестной прогулки», — рассмеялся Лев, неожиданно властно и нежно обняв Самсут за плечи. Она не сопротивлялась. Горячая и печальная рембетика все еще звучала не только в ее ушах, но и во всем теле, делая его гибким и податливым, какими, наверное, и были танцовщицы в портовых тавернах, где родилась эта музыка. «Ах, Тиллерия, Тиллерия!» — даже мысленно пропела Самсут, запавший напев. «А ведь у вас, правда, есть южная кровь?» — вдруг, словно ни с того ни с сего, спросил Лев. «Как? Разве?» — обомлела Самсут. «Да нет, я и не сомневался. Вы так органично здесь смотритесь. Просто поначалу я никак не мог разобраться, кто же вы. А тут как-то услышал по радиопередачу, где говорилось, что и Андре Агасси, и Артем Тарасов, и Юрий Джоркаев, ну, еще масса народа, все имеют армянские корни. И вот у всех у них в лице есть что-то такое, словом, как у вас, какая-то загадочная недоговоренность. Будто человек жил тысячу лет назад и что-то знает, что остальным недоступно». «Слава богу, он...» Окончательно успокоилась Самсут, позволяя мужской руке передвинуться ниже, на талию. Они шли по причудливо извивавшейся песчаной тропинке, озаряемой мягким закатным солнцем, которое напоминало спелый апельсин на голубой скатерти неба с жемчужной каймой облаков. Дорожка полого забирала вверх, и скоро перед ними открылась невысокая ограда из плит черного мрамора. Посередине красовались широко раскрытые бронзовые ворота с орнаментом из цветов и дубовых листьев. За ними раскинулся небольшой парк с разбегавшимися в разные стороны дорожками, посередине которого за тщательно постриженной живой изгородью из густого кустарника белела сама вилла. Наконец они подошли к широкой лестнице, выложенной черным мрамором, и Самсут даже захотелось снять босоножки, чтобы ощутить под ступнями гладкую теплоту нагретого за день камня. Она все больше начинала казаться себе героиней какого-нибудь фильма Феллини и поднималась по лестнице, уже невольно подражая походке его женщин, строгой и в то же время магически раскованной. «Давайте сделаем так», — предложил Лев. «Я готовлю маленький ужин, а вы пока можете осмотреть нашу виллу. Она действительно хороша, денег мы сюда вкладываем, не жалея». «И мы здесь одни?» — чуть замявшись, спросила Самсут. «Да», — как-то неуверенно произнес Лев, но Самсут, очарованная происходящим, не заметила в его ответе никакого замешательства. «Неужели вся эта красота на несколько часов принадлежит ей одной? Так я пойду?» «Конечно, идите, заблудиться здесь трудно». И Самсут отправилась в сказочное путешествие. Она поднималась по мраморным ступенькам, гуляла по широким кипарисовым аллеям, любовалась партерами, искусно составленными из цветов, кустов, разноцветных камней и мхов, касалась рукой гранитных химер, переходила крошечные горбатые мостики. Но вот один из них закончился резной деревянной беседкой, похожей на древний ионийский портик Адеон, но со скамьями вдоль стен, обитыми красным шелком. Еще несколько шагов, и она ступила на небольшую лужайку в многофигурных клумбах, путь между которыми скоро увел ее в ряды цветущих кустарников и аркад, увитых плющом, виноградом и розами. Самая широкая дорожка, безукоризненно прямая и ровная, присыпанная мельчайшим полупрозрачным гравием, искрящимся под медленно выплывавшей луной, как опал, вела к воротам. Они так и стояли, раскрытыми, словно приглашая еще кого-то. Самсут прислонилась к решетке и поглядела на виллу. Здание на вид казалось не таким уж и большим. Два этажа, облицованных светлым камнем, выдвинутый вперед крытый портик с широкой и высокой дверью и двумя симметричными арочными окнами по бокам, над ним огромный балкон. От портика под тупым углом разбегаются два симметричных крыла, два этажа по 8 окон в каждую сторону, и лишь купол, поднимавшийся позади центральной части, придавал дому вид величественный и монументальный. Воздух пьянил здесь почему-то еще сильнее, чем на море. И Самсут отчего-то вдруг стала не по себе. Она поспешила внутрь, туда, где маняще горел теплый свет, и этот розовый свет убаюкал ее, окончательно убедив, что она попала в сказку.